поймет и ребенок, но я только пожимаю плечами. Он хлопнет дверью и сядет на свою постель. Сидит, не шелохнется и пыхтит трубкой. Значит, сердится. Я ставлю чайник, покрепче заварку. Смотришь — и отойдет. А что делать? Приятного мало, я бы ушел. Зачем? Во-первых, некуда. А во-вторых, мне тут нравится. Я доволен, не знаю, как Гермоген. К вечеру старую закопченную юрту осветила маленькая от карманного фонаря лампочка. Проверили и выключили. Еще не успели убрать мусор и грязь, как вошел Гермоген. Он принес из тайги приятную прохладу, желтые иголки лиственниц и сумку дичи. Старик посмотрел под ноги, поднял глаза на Колосова и покосился на Николаева. Трубка мигнула несколько раз огоньком и замерла в зубах якута. Гермоген не стал даже ругаться, а просто распахнул дверь и стоял, поддерживая ее. Его решительная поза ясно говорила: «Все, терпение кончилось, уходите оба». «Ты иди, Колька, а я тут попробую договориться», — шепнул Колосов. Он поставил на печку чайник, схватил метлу и с рвением принялся за уборку. Юрий даже смахнул со спины старика иголки хвои. Не помогло. Тогда он пошел на крайнее средство. Вытащил бутылочку спирта, консервы, балык и поставил на стол. «Ну что же, батя, дело к концу, осталось немного. Можно и выпить. Садись, ужинать будем». Старик покосился, закрыл дверь и начал раздеваться. Когда немного выпили, Колосов завел разговор. «Вот пустим электростанцию. В юрте будет и ночью светло, как днем». Он подключил лампочку к батарее. Когда лампочка вспыхнула, старик вздрогнул. Колосов несколько раз повторил несложные включения, стараясь их делать понятными для Гермогена, а потом, сказав, что уходит к приятелям в барак, вышел из юрты, сделал круг, вернулся обратно и стал наблюдать за окном. В юрте вспыхнула лампа и осветила старика. Руками он прижимал контакт и с детской восторженностью рассматривал маленькую колбочку. Лицо его подобрело. Колосов тихо подошел к двери и быстро открыл. Но Гермоген уже привычно дремал над трубкой. Юрий на собрание опоздал. Когда он пришел, Краснов уже заканчивал выступление. Свет догорающей свечи веселыми огоньками трепетал в его глазах. «Товарищи правильно поняли задачу. Жить негде, для строительства нужна рабочая сила. Чтобы ее принять, нужно подготовить жилье». Он поправил волосы. «Значит, разорвать этот замкнутый круг можно только так. Надо строить своими силами все, что возможно. Строить днем, вечерами, ночью. Важно дело столкнуть с места, а там уже само закрутится». Колосов увидел Белоглазова. Он сидел на передней скамейке, вытянув длинные ноги, и что-то шептал Николаю. Колосов тихо прошел и сел рядом. «Ты что, приехал совсем?» — спросил он Анатолия. «Почти. Переводят в технический сектор». Краснов повысил голос и громко закончил. «Начнем с заготовки леса. В воскресенье организуем поход на лесоповал. Бревна можно сплавлять по Колыме и Среднекану. Теперь осталось разбиться на бригады и начинать. Давайте, ребята, отгрохаем пристройку к бараку. Одна стена уже есть. Чего там размениваться?» – предложил Юрий. «Один будешь строить», – возразил Николай. «Скоро привезут радиолампы, и рация заработает. Я буду все время занят, и жить придется в аппаратной». «А я не занят, но раз надо», – вспыхнул Юрий и обнял Анатолия. «Давай только вдвоем. Черт с ним. Начнем, а там помогут. Важно раскрутить». «Вы собираетесь строить барак?» – спросила Женя робко. «Возьмите и меня. Честное слово, буду все делать. Мне самую маленькую комнатку, чтобы только поставить две койки и стол. Возьмете?» Николай что-то пролепетал. Юрий покосился на Белоглазова. Тот тоже мялся и, наконец, невнятно проговорил. «Мне-то все равно, вон как Юрка». «Да чего это они? Еще не решили сами, а уже валят на него. Значит, не хотят огорчать и предоставляют это ему,